«Хорошо, ребята». Я встал, и мой хари развивался на ветру. Правой рукой я взялся за воротник хари, а затем зашагал. «Пошли». Йокай начали скрывать свое присутствие от обычных людей и последовали за мной. Удивительно, но Хагорома Гицуны спрыгнула с Гашадакура и стала идти рядом со мной. Ее Хиккияка тоже шло за ней, скрыв свое присутствие. «Давненько я не гуляла с моим Хиккияка, позволь мне тоже прогуляться до особняка», сказала Хагорома Гицуны, наклонив голову, чтобы взглянуть на меня. Я ухмыльнулся и ответил: «Делай, что хочешь. Я планирую скоротать немного времени, гуляя по окрестностям, пока пытаюсь найти другие осколки священного оружия». Затем я посмотрел на Масами, который шел прямо за мной, точнее, он шел позади меня с правой стороны, и сказал: «Дай знать, если осколки Экскалибура откликнутся, Масами». Он был демоном, поэтому не мог скрыть свое присутствие, как Йокай позади меня, но все было нормально, он выглядел как обычный бизнесмен в костюме. Он выбрал костюм в качестве своего наряда, потому что он напоминал ему о его днях в качестве экзорциста. Ему не дали возможности проявить себя в битве ранее, поэтому я думал, что он будет дуться, как некоторые Йокай, но он был в полном порядке и все время улыбался. «Конечно, Рику сама», Масами слегка опустил голову, отвечая мне. Затем я и мой Хиккияка пошли обратно в Канто, пугая по пути других сверхъестественных существ. Некоторые бродячие животные в страхе нападали на нас, но их без проблем убивал Карасутенгу из моего Хиккияка. Той ночью на нашем пути в Канто можно было встретить трупы бродячих демонов или остатки армии Кокобеля. На следующий день я не мог спокойно отдохнуть утром, потому что все еще был на взводе, поэтому я пошел во двор и размахивал деревянным мечом, надев свое обычное полосатое черно-зеленое кимоно в человеческом облике. Я планировал обойти всю Японию, потому что сейчас Академии Куа не было демонов, так как у них была вечеринка в подземном мире. Сегодня была свадьба Риас, поэтому Сона присутствовала на церемонии со своими перами. Мне не хотелось вмешиваться в это дело, поэтому я хотел побродить по Японии с Масами или отправиться в Ватикан, чтобы встретиться с Ваской и поговорить с ним об осколках Экскалибура. Кокобель оказался проницательнее, чем мне казалось. Подумать только, он спрятал Вацпера, а может, даже убил его возле города Куа. Осколки Экскалибура, которые должны были попасть в город Куа, пропали из-за него. Я планировал получить Экскалибур Кошмара до мирной церемонии. Нет, я хотел получить Экскалибур Кошмара до того, как бригада Хаоса покажет себя. Я был достаточно силен, чтобы без труда убить Кокобеля, поскольку мой боевой опыт увеличился с момента нашей первой встречи. Вали и Цучигума были двумя моими противниками, которые смогли дать мне бой. Вали заинтересовался моей силой, могу поспорить, что он потянется ко мне, когда объявит себя частью бригады Хаоса. Вступление в бригаду Хаоса казалось неплохим выбором, но это была и плохая идея. Они хотели использовать Ясаку, чего я не могу допустить. Ясака хорошая женщина, она добрая, хотя иногда бывает суровой. Прожив более 16 лет в этом мире, я привязался к Йокаям и людям. Я дорожил ими, и я не прощу никого, кто попытается причинить им вред. Даже если бы это будет сверхдемон или даже сам Бог, если он еще жив. Офис, может, мне попробовать уговорить ее присоединиться ко мне? Она наивна, но сильна. Если бы она захотела, она могла бы принять довольно зрелую внешность и получить зрелую личность. Если я правильно помню, давным-давно она приняла облик старика, но в этот раз она превратилась в довольно милую девушку. Неважно, если она будет представлять для меня опасность, я буду с ней бороться. Если же она захочет поговорить с миром, я приглашу ее присоединиться ко мне. Пока я размышлял об этом, мой старик подошел ко мне сзади и послал в мою сторону летящий удар ногой, нацеленный мне в голову. Я тут же наклонил голову влево, чтобы увернуться от удара, и ударил его по ноге деревянным мечом, который держал в руке. Затем он сделал кувырок и приземлился прямо передо мной, скрестив руки. «Ты стал сильнее, Рику». Я положил деревянный меч на плечо, ослабив стойку. «А ты слабее, старик». «Ха-ха-ха-ха, конечно, в этом то и дело. Ты привел толпу йокаев, которые способны использовать страх. Теперь эта сила доступна не только лишь мне». Он подошел ко мне, стуча своими деревянными сандалиями по земле, создавая громкий звук, и положил руку мне на плечо. «Ты стал отличным лидером. «Ну как, хочешь унаследовать мою должность прямо сейчас? Сегодня вечером в этом особняке состоится собрание. Я пригласил всех лидеров своих кланов на этой восточной территории. На этом собрании я объявлю следующего лидера фракции восточных Йокаев, второго владыку Пандемониума. Не забудь прихватить свою подругу, Хагорома Гицуны. Мой старик ушел после того, как сказал мне это. Он хотел, чтобы я пришел с Хагорома Гицуны». Я оглянулся через плечо и посмотрел вслед старику. Встреча в такое время. Что он планирует? Встреча состоится сегодня вечером. Мне нужно подготовиться к ней. Глава 82. Гости планы Нурарихена. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. После полудня в наш особняк прибыло множество йокаев на каких-то каретах, запряженных йокаями. Но не все были на каретах. Некоторые из них приехали в людском обличии на машинах или мотоциклах. Йокаи были слишком свободными в своих утехах, но именно это и делало их йокаями. Вольное существо, полное свободы, ничем не скованное. Даже если взять наше положение в сверхъестественном мире, мы свободны от потустороннего влияния. Наши отношения с синтоистскими богами похожи на союз, мы полагались друг на друга, в отличие от мнения большинства. Другие сверхъестественные фракции считали нас подчиненными синта, но это не так. По крайней мере, Аматерасу видела в нас не подчиненных, а скорее друзей, альянс, который вместе защищает Японию. Йокаи, прибывшие в наш особняк, являлись лидерами своих кланов. Лидером Накамад была Магари, были также Юкионны, типичные для этого мира, другими словами, йети. А еще Юкаи, похожие на повозку с большим лицом и огненными колесами, Йокаи, похожие на гоблина, и другие. Расу, Йокаи нельзя назвать расой из-за нашего непохожего друг на друга внешнего вида. Сейчас я сидел на крыше нашего особняка и смотрел на поток машин у главных ворот. Члены моей хиккияко помогали в особняке и встречали гостей у входа. Я сообщил Хагорома Гицуне о сегодняшней встрече, и она была заинтересована в ней. Сейчас она, как обычно, находилась в городе Куа и посещала школу. Я не могу понять, почему такой Йокаи, как она, так любит школу. Школа была злой, они заставляли учеников делать домашние задания. За все время обучения в Академии Куа я с гордостью заявляю, что ни разу не делал домашнего задания. Рику сама, вы решили, что наденете на встречу. Пока я, как обычно, предавался бесполезным мыслям, Цура позвала меня снизу. Она держала два кимоно, в левой руке было белое кимоно без каких-либо мотивов, а в правой – черное кимоно с кандзи «Страх» на левой стороне. Я спрыгнул с крыши и приземлился перед Цурой. Внимательно посмотрел на кимоно, а затем покачал головой. «Я надену свое обычное кимоно с хари, которое ты мне вчера подарила». Я скрестил руки внутри кимоно и позволил рукавам развиваться на ветру, глядя на Цуру с улыбкой. «Вот как?» – спросила Цура с улыбкой на лице. Затем она обняла два кимоно и закрыла глаза. «В таком случае...» Я помогу Киджоре и моей маме подготовиться к сегодняшней встрече. Нужно многое подготовить, ведь сегодня на встрече будет присутствовать глава каждого клана. Сделай все, что в твоих силах, Цура. Извини, что не могу помочь на кухне, сказал я Цуру, положив правую руку ей на голову. Она посмотрела на меня и слегка наклонила голову, улыбаясь. Это моя работа, Рику сама. Спасибо за поддержку. Я отдернул руку от головы Цуру. Что ж, мне не стоит задерживать тебя здесь, иначе Сицуна рассердится. Цура кивнула, а затем слегка поклонилась мне. Ну что ж, Рику сама, удачи на встрече. Затем она отвернулась и пошла в сторону кухни. Пока Цура уходила, Курака и Широни шли ко мне. Курака была одета в черное кимоно, но носила она его откровеннее, чем обычно. Ее плечо было обнажено, и ее декольте было ясно видно. С другой стороны... Широни была одета в белое кимоно с синим оби и синей подкладкой. Обе они демонстрировали свои уши и хвосты. Прожив некоторое время в особняке, Широни больше не стеснялась показывать свою йокайскую часть. Курака и Цуру прошли мимо друг друга и некоторое время разговаривали, после чего Курака посмотрела на меня и помахала рукой. «Рику сама, что вы делаете, ня?» Курака направилась ко мне, за ней шла Широни. «О, Курака!» «Просто наблюдаю на гостями. А ты?» Я собиралась поприветствовать гостей, но Кубинаши и Куратаба сказали, что в этом нет необходимости. Курака надула щеки и положила руки на талию, глядя на Кубинаши и Куратаба, которые приветствовали гостей у входа. Я посмеялся над ее поведением и сказал, «Это естественно. Они ставят тебя выше себя, ведь ты моя любовница». Лицо Кураки слегка покраснело, когда я это сказал, и она посмотрела на меня с улыбкой на лице. «Аничан, разве тебе не нужно было что-то сделать в городе Куа? Это причина, по которой ты попросила меня пойти с тобой, верно?» Широни с недовольным выражением лица окликнула Кураку сзади. «О, точно, Рику-сама, я хотела попросить вас кое о чем», сказала Курака, наклонив свое лицо ближе к моему. Я не пытался уклониться и смотрел прямо ей в глаза. «О чем? Могу я задержаться в городе Куа на несколько дней? Я хотела кое-что обсудить с Хагорома Гицуны, ня». Широни тоже хотела снова посещать школу, так что сейчас самое подходящее время. Я посмотрел на Широни и увидел, что она кивнула. Прошло много времени с тех пор, как я ходила в школу. Теперь, когда Риас-сенпай там нет, я думаю снова начать ходить туда. Конечно, это не проблема. Курака отстранилась от меня и обняла Широни. Я просто смотрел на них с улыбкой на лице. Широни пыталась оттолкнуть Кураку от себя, но это было бесполезно. Курака была слишком сильной, и лицо Широни теперь было зарыто между груди Кураки. Наконец, через несколько секунд Курака разжала объятия, и Широни глубоко вздохнула, чтобы получить кислород, которого ей не хватало. «Тогда, Рику-сама, я пойду на кухню и помогу Цуре, ня». Курака отвернулась и уже собиралась идти, но я остановил ее. «Подожди, Курака, не могла бы ты вместо этого отправиться в город Куа? Я хочу, чтобы ты привела сюда Хагорома Гицуны». Курака обернулась ко мне и улыбнулась. «Конечно, Рику-сама». Затем она повернулась к Широни и спросила. «Хочешь пойти со мной, Широни, ня?» Широни кивнула в ответ, и тогда они телепортировались в город Куа. На этот раз я почувствовал, как мой старик идет ко мне, скрывая свое присутствие. «Что тебе нужно от меня, старик?» Он появился передо мной и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, ничего, просто пришел за тобой, идем». С этими словами мой старик отвернулся и начал идти. Я удивленно наклонил голову, но в конце концов последовал за ним. Я ожидал, что он придет за мной в момент начала встречи, поэтому просто ждал в особняке, а не бегал снаружи. Интересно, что он планирует. Глава 83. Секрет Нурарихена. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мой старик привел меня к небольшой тропинке с отполированным камнем на вершине земли за нашим особняком. Я никогда не ходил сюда, потому что здесь не было ничего, кроме желтых цветов, посаженных с каждой стороны тропинки. Я даже не знал, что находится в конце тропинки. Мой старик шел передо мной, скрестив руки внутри своего кимоно. «Итак, зачем ты привел меня сюда, старик?» – спросил я его, идя сзади и оглядываясь по сторонам. Цветы, которые цвели на задней стороне нашего особняка, были удивительно похожи на японскую кирию. Этот цветок часто называли японской розой, и именно он был тесно связан с Ямабуки Атоме, известной теперь как Хагорома Гицуны. «Есть кое-что, что я скрывал от тебя с давних пор. Ты ведь наверняка понял это?» Старик ответил на мой вопрос, не оглядываясь на меня. «О чем ты говоришь? Не пытайся казаться загадочным. Вокруг моего старика витало много тайн. Когда он вдруг сказал такое, я был в замешательстве, как ему ответить. Поэтому я решил спросить его напрямую. Мой старик посмотрел на меня через плечо и усмехнулся. «Ха, а я и не пытаюсь. Я загадочен со дня своего рождения, в своем репертуаре». Я спрашивал серьезно, но он ответил шуткой. Он обернулся, чтобы посмотреть на тропинку, а затем сказал: «Ну, вот мы и пришли». Тропинка закончилась, и передо мной стоял красный тори, который обычно возводят у входа в храм. Я смотрел за пределы тори и понял, что место передо мной окружено страхом моего старика. «Что это за место?» – спросил я его серьезным тоном. «Почему ты покрыл это место таким толстым слоем страха, старик?» Он посмотрел на вершину тори и испустил долгий вздох. «Ты знаешь, как в молодости я бродил по миру и делал, что хотел. В те времена был один человек, встречи с которым я ждал с нетерпением. Я принес много вещей из своей молодости, некоторые из них заполняли хранилище, а самый важный предмет я спрятал на этом месте. Я слушал своего старика с серьезным видом. Я понимал, что он имеет в виду. Я каким-то образом знал, что он хочет сделать, но я не буду его перебивать, потому что это был первый раз, когда мой старик рассказывал мне историю своей молодости серьезным тоном без единого смешка. Да, и ты, как всегда, не рассказал мне важную часть своей жизни. Это правда, но я подумал, что ты тогда не был готов, зная, что в молодости я нажил много врагов. Но теперь я могу быть спокоен и объявить тебя миру как своего наследника. Мой старик повернулся ко мне и усмехнулся. Мне известно, что ты без проблем победил Кокобеля. Та девушка, Хагорома Гицуны, то, как она ведет себя рядом с тобой, отличается от ее отношения к йокаям нашего особняка. Неужели тебе не нравится эта девушка? Не пытайся сменить тему, старик. Скажи мне причину, по которой ты привел меня сюда. Мой старик слегка улыбнулся, а затем снова повернулся к Тори. Он начал идти, сказав: «Следуй за мной». Я молча последовал за ним. Когда он прошел мимо Тори, он исчез из моего поля зрения, и это меня немного удивило. Не только окружен страхом, но и скрыт барьером, я прошел через Тори, и обстановка вокруг меня изменилась. Из желтых цветов, распустившихся на обочине дороги, передо мной появилась дорожка с цветущим деревом сакура. В конце дороги стоял дом, простой, но немного похожий на мой особняк. Я огляделся вокруг, пораженный новым видом, и это заставило моего старика захихикать. «Как тебе, хорошее местечко, не правда ли?» «Да, но ты очень хорошо постарался скрыть это место от меня, старик». Он пожал плечами и покачал головой. «Что я могу сказать? Я опытен, и я использовал большую часть своей силы, чтобы скрыть это место от посторонних. Это место хранит много воспоминаний о моей жене, так что я не позволю никому случайно ступить сюда». После этих слов на лице моего старика появилась злобная ухмылка. Это было неудивительно, учитывая, как хорошо здесь убирали и как часто мой старик исчезал из особняка, никому ничего не сказав. «Моя мама, да», мой старик вздохнул, а затем почесал голову. «Как бы это сказать, я никогда ничего не рассказывал тебе о ней, потому что не хотел говорить об этом. Но после того, как я услышал, что ты победил Кокобеля, я передумал. Следуй за мной». Мой старик повернулся и пошел к дому, который стоял в конце дороги. «Твоя мать была обычной милой девушкой. Я встретил ее около 20 лет назад. В тот раз я кушал в ресторане, не заплатив, как обычно». Он начал свой рассказ, пока мы медленно шли к дому. «Я уже был лидером фракции восточных йокаев, а эта девушка сидела рядом со мной и не давала мне уйти, пока я не заплачу по счету в ресторане. Я был удивлен, когда эта девушка смогла меня увидеть, и она меня заинтересовала. Этот проклятый старик, он встретил мою мать, когда был в своем обычном поезде смыться. Но она смогла разглядеть моего старика, ха. Как и ожидалось, моя мать, похоже, совсем необычная. Ну, после этого я использовал свой страх и сбежал из того ресторана. На следующий день произошло то же самое, и так продолжалось около месяца, прежде чем я спросил ее имя. Хотя сейчас я не могу видеть выражение его лица, я знал, что он счастливо улыбается. Оглядываясь назад, я понимаю, что он никогда не интересовался другими женщинами. Из того, что я узнал по поведению Ясаки, я понял, что она уже сдалась и не хочет делать шаг навстречу моему старику. Мне стало любопытно, какой женщиной была моей мать, чтобы мой старик был так предан ей. Когда я узнал ее имя, все изменилось. Я пригласил ее в свой особняк, а потом попросил своего подчиненного построить для нее этот дом, потому что ей было неудобно жить в особняке. Однажды я узнал, что девушка была бывшим анмёдзи, японским экзорцистом, специализирующимся на мистическом искусстве. Это было не слишком удивительно, учитывая, что моя мать смогла увидеть моего старика. Без своего страха он был достаточно искусен, чтобы скрыть свое присутствие от других, так что нужен определенный навык, чтобы разглядеть его. Семья Анмёдзи в Японии является частью 5 главных кланов, поэтому сначала я подумал, что девушка из этой семьи, но оказалось, что я ошибался. Эта девушка не принадлежала к ни одному из 5 кланов, она была странствующей анмёдзи без семейных связей. Мы подошли к дому, и старик остановился на своем пути. Я остановился слева от него и внимательно посмотрел на дом. Маги, она была частью семьи магов, но она сбежала и жила как странствующая анмёдзи после того, как овладела искусством. Внутри этого дома хранится определенное мастерство, на котором специализировалась моя жена. Она занималась исследованием йокаев и смогла завершить этот навык после того, как мы поженились. Это был навык, который использовал синдзюцу в качестве энергии. Это был мой козырь, когда я сталкивался с противником сильнее меня. Мой старик посмотрел на меня с серьезным лицом и сказал: «Ты мой наследник, поэтому пришло время передать тебе его. Защищай наш клан, я рассчитываю на тебя, Рику». Я кивнул и ответил: тебе не нужно так говорить. Это было моим намерением с самого начала. Глава 84. Новая техника. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Наглый сопляк, ты считаешь сверхъестественное настолько слабым? Причина, по которой я привел тебя сюда в первую очередь, это раскрыть тебе мой козырь. Это будет нелегко, но я знаю, что ты преуспеешь. Мой старик подошел к входу в дом и коснулся дверной ручки. Он открыл дверь, а затем посмотрел на меня через плечо. «Ну, если ты не сможешь, то, полагаю, мне придется снова надрать тебе задницу, как в детстве». Он ухмыльнулся и вошел в дом. Я был раздражен, но это было почти ежедневной вещью, которая происходила всякий раз, когда я был со своим стариком. Я вздохнул, затем трансформировался в форму Йокая и последовал за стариком в дом. Зная моего старика, всякий раз, когда он пропадал из виду, он непременно пытался меня разыграть. Именно поэтому я выработал привычку прикрываться страхом и обострять свои чувства рядом с ним. Но, к моему удивлению, я почувствовал богатую природную энергию, сосредоточенную внутри дома, как только я принял форму Йокай. Я был более чувствителен к этой энергии, и мой старик сейчас находился перед центром этой энергии. Я поспешно вошел в дом и увидел, что мой старик сидит перед алтарем. Дом был пуст, лишь алтарь стоял в центре дома. Я медленно подошел к старику и посмотрел на алтарь. Это был простой деревянный алтарь, который строили в доме, когда уходил из жизни дорогой тебе человек. Обычно на вершине алтаря стоит небольшая святыня, но у этого алтаря ничего этого не было. На алтаре лежал только свиток, перевязанный красной веревкой. Мой старик встал, взял свиток и посмотрел на него с ностальгической улыбкой на лице. Затем он повернулся ко мне и протянул руку, в которой держал свиток. «Возьми его и изучи. Я хочу, чтобы ты освоил его как можно скорее. Одна организация, за которой я наблюдаю некоторое время, затевает что-то». Я сузил глаза, глядя на своего старика. «Эта организация – бригада хаоса». Глаза моего старика расширились от удивления, но затем он сильно рассмеялся, держась свободной рукой за живот. «Рику, ты не перестаешь меня удивлять. Как я мог не знать, что мой сын творит прямо у меня на глазах?» Я ухмыльнулся и взял свиток, который он держал в руках. «Ха, это потому, что ты уже постарел, отец. Хотя все не совсем так. Если я не записал свои воспоминания об этом мире в тетрадь, которую спрятал, то я, конечно, забыл о том, что произойдет в будущем. История изменилась из-за присутствия моего старика, и теперь на будущее событие повлияло мое вмешательство. Это не важно, мне нужно сосредоточиться на одном, к черту канон, я убью всех, кто захочет помешать мне или моему клану. Эх, похоже на то, а я хотел уйти на пенсию. Поскольку у тебя есть свой хиккияка, я могу быть спокоен и отправиться в поездку. Поездку, куда ты собираешься? Я убрал свиток в свое кимоно и спросил старика. Просто собираюсь навестить старую обезьяну, которая каким-то образом стала Буддой. Эта старая обезьяна поручила своему потомку внедриться в бригаду хаоса и передала ему информацию. Старая обезьяна, может ли это быть, Суню-кун, ты знаешь его? Я был удивлен, что мой старик знал Суню-куна до такой степени, что назвал его старой обезьяной. Ха-ха-ха-ха, разумеется, я его знаю. В молодости я частенько перекусывал с ним. Он ненавидел зло, но прощал невинные выходки, которые я совершал. Более того, мы хорошо сдружились. Плохо, очень плохо. Не могу представить себе их молодость, тем более жертву их выходок. Ну, Рарихен и так был плох, но если к нему добавить Суню-куна, короля обезьян, то я уже не могу представить, что они там вытворяли. Кстати, я также подсунул своего подчиненного в бригаду хаоса, сказал мой старик с ухмылкой на лице. Я заинтересовался рассказом старика и серьезно его выслушал. Если он внедрил своего подчиненного в бригаду хаоса, то это будет выгодно для нас. Затем мой старик подошел к выходу и махнул правой рукой. Я позволю тебе остаться здесь на некоторое время. Мне нужно пойти в свою комнату и подготовиться к сегодняшней встрече. Не задерживайся. Он закрыл дверь и оставил меня одного в доме. В этом месте действительно было много природной энергии, но сейчас она мне не нужна. Мой старик знал, что я победил Кокабеля, но он наверняка понятия не имел, что я овладел техникой под названием Матой. Но раз уж я оказался в этом месте, я использовал этот шанс, чтобы открыть свиток, который дал мне старик. Я снова достал свиток из своего кимоно и развязал веревку. Затем я открыл свиток. Свитку было более 10 лет, поэтому я открыл его медленно. Открыв его, я прочитал содержание, написанное на кандзи и катакане. Речь шла о технике, которую мой старик назвал цукигири. Это была техника, похожая на матои, где я концентрировал энергию синдзюцу, чтобы послать летящий удар в сторону моего противника. Но вот что странно, Магари говорила, что мой старик не славился талантом в синдзюцу. Я подумаю об этом позже. Важнее то, что смогу использовать эту технику вместе с матой. Энергия, используемая в атаке, отличается, но я использовал энергию синдзюцу, чтобы пропитать мою атаку матой, когда я убил Кокабеля. Отлично, это пригодится. Глава 85. Встреча клана Нура. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Солнце село, и наступила ночь. Все гости, которых пригласили на сегодняшнюю встречу, уже прибыли. Они были готовы в комнате для собраний, ожидая меня и моего старика. Вместе с Куракой прибыла и Хагорома Гицуны. Она была одета в черное кимоно с белой подкладкой вместо обычной школьной формы. Сейчас я сидел во дворе и смотрел на сакуру у пруда, а Хагорома Гицуны сидела рядом со мной. Итак, Курака сказала мне, что Нурарихён хочет, чтобы я присутствовала на этой встрече вместе с тобой, спросила Хагорома Гицуны, даже не взглянув на меня. Ее взгляд был устремлен на сакуру, которая еще не успела расцвести. Дерево было усыпано зелеными листьями без единого розового оттенка. Да, я не знаю его намерений, но он хотел объявить своему подчиненным, что в будущем я стану его наследником. Понятно, значит, он решил оставить свой пост, но это меня не касается. Это правда. Хагорома Гицуны была посторонней, она была существом из другого мира. Почему он хотел, чтобы на встрече присутствовала именно она, а не Цучигума, который вернулся в Киото, или Куратоба, который был тесно связан со мной в последние дни? Он точно что-то затеял. Его действия всегда имеют за собой смысл, ну, почти всегда. В общем, на эту встречу он что-то запланировал. Несомненно, встреча еще не началась, спросила Хагорома Гицуны, глядя направо, в сторону зала заседаний. Я улыбнулся и посмотрел в ту же сторону, что и Хагорома Гицуны. Я чувствовал, что в комнате много йокаев, а йокаи из нашего особняка бегали вокруг, подготовляя все. Еще нет, мой старик еще не вышел из своей комнаты. Он позовет нас, когда придет время начала собрания. Думаю, стоит насладиться минутой молчания, потому что после собрания я отправлюсь в поездку. Поездка? Ты ведь хотел найти тот меч? Спросила Хагорома Гицуны, повернувшись ко мне и улыбаясь. Я покачал головой в ответ. Нет, это не входило в мои планы. Я хотел понаблюдать за ситуацией в мире, пока он не погрузился в хаос из-за каких-то террористов. Террористы, ты их боишься? Спросила Хагорома Гицуны любопытным тоном. Ты слышала о здешних драконьих богах? Спросил я Хагорома Гицуны, скрестив руки внутри своего кимоно. Хагорома Гицуны слегка кивнула. Доводилось слышать. Кажется, они способны уничтожить этот мир, если захотят, верно. Я перевел взгляд на сакуру и продолжил. Лидером или, скорее, образным лидером этой террористической организации является одна из драконьих богов, офис. Хагорома Гицуны заинтересовалась моим рассказом, но в это время я почувствовал, что к нам приближается мой старик. Досадно, я не успел рассказать ей о бригаде хаоса и встал. Пора, сказал я Хагорома Гицуны, и она встала. Я расскажу тебе, когда выдастся свободное время. Я начал идти к залу собраний, Хагорома Гицуны шла слева от меня. Мы встретили моего старика, который стоял перед залом заседания и улыбался, скрестив руки. Вы прибыли. Рику, должен предупредить тебя, что все присутствующие на этом собрании йокаи являются лидерами своих собственных армий. У каждого из них свой хиккияка, и я руководил всеми ими в качестве командующего. Эта должность перейдет к тебе после того, как я уйду с поста. Сейчас они привели своих наследников, чтобы познакомить их с тобой, чтобы они знали, кому будут служить в будущем. Я кивнул в знак понимания. Клан восточных йокаев образовался из множества кланов, и у каждого из них имелась своя сила и армия. Молодые йокаи из каждого клана всегда отправлялись в наш особняк, чтобы поприветствовать моего старика, но они никогда не встречались со мной лично, за исключением некоторых. Они только слышали обо мне, о том, что им рассказывали их родители. Без лишних объяснений, я понял, к чему он клонит. Хочешь, чтобы я покрасовался? Йокаи Нурарихёна скрываются в тени луны, где мы и существуем. Похвастаться удавалось только перед союзником после окончания битвы. Я следовал этому с детства и использовал свой страх только для того, чтобы угрожать врагу, когда он недооценивал меня. Мой старик перевел взгляд на Хагорома Гицуна и сделал серьезное лицо. «Да, я хотел, чтобы девушка рядом с тобой тоже показала свою силу. Нет, достаточно показать хвосты. Можешь ли ты сделать это для меня?» Я вынужденно спросить. «Зачем?» – спросила Хагорома Гицуна недовольным тоном. «О твоем существовании узнали другие йокай, когда ты разгромила младшую сестру сатаны. И вот, зародились сомнения, что ты изгой, опасный йокай, который хочет развязать войну с демонами». Хагорома Гицуна сузила глаза на моего старика и начала испускать опасную ауру вокруг своего тела. «Ты пытаешься угрожать мне?» Мой старик ухмыльнулся Хагорома Гицуна и сказал. «Нет, зачем? Мне не нужно угрожать тебе, я просто поведал тебе мнение других йокаев». Хагорома Гицуна немного успокоилась, услышав слова моего старика, и ее аура исчезла. Это было близко, готов поспорить, что те йокаи в зале заседаний, которые обладали синдзюцу, ощутили эту ауру. В этот момент я посмотрел на своего старика, на лице которого все еще была ухмылка. Хитрый лис. Он немного посмеялся, а затем положил руку на ручку двери. «Что ж, давайте войдем. Ты можешь просто молча сидеть рядом с Рику и доверить все мне. Рику, я верю в твое красноречие». Он открыл дверь, и другие йокаи, сидевшие слева и справа, обратили свои взоры на нас. Мой старик прошел между сидевшими слева и справа йокаями к первому ряду с тремя дзабутонами, которые были приготовлены для нас. Я следовал за стариком ровным шагом. Йокаи смотрели на меня с благоговением. Они сравнивали мою внешность с внешностью моего старика. Некоторые из них с улыбкой кивали, другие, в основном женщины, приоткрывали рот, глядя на нас. Хагорома Гицуна тоже поняла, что мой старик ее разыграл. Она молча стиснула зубы и последовала за нами. Старик занял место на дзабутоне посередине, я устроился справа от него, а Хагорома Гицуна – слева. Мой старик положил левую руку на бедро и подпер ею голову. Начнем собрание. Дзабутон – японская плоская подушка для сидения. Глава 86. Встреча. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Йокай, присутствовавшие на собрании, улыбнулись и сосредоточили свои взгляды на нас. Сегодня я планирую использовать этот шанс, чтобы рассказать вам кое о чем и объявить о своем преемнике, сказал мой старик, доставая свою трубку и покуривая ее. Гости перешептывались, они гадали, о чем говорит мой старик. Йокаи могли сильно отличаться по внешности. Был йокай с телом китайского дракона и с большим человеческим лицом, двухголовый йокай, йокай с большим телом в белой маске и т.д. Я смотрел на них и поражался их силе. Хотя они были главами кланов, они все еще йокай, существа, которые не славятся своей силой. Но главы кланов, присутствовавшие на этом собрании, обладали, по крайней мере, силой высокого или среднего ранга в степени сверхъестественного. Собравшиеся здесь йокаи являлись лишь частью фракции восточных йокаев. Я не знал, сильна ли западная фракция, но догадывался, что их сила была такой же или немного слабее нашей. «Командир, не могли бы вы не томить нас и все рассказать?» Йокай со страшным лицом и зеленой кожей, который носил тряпку, поднял руку и спросил моего старика. «Верно, командир, поторопитесь». Йокай с одним большим глазом и черными волосами крикнул, скрестив руки. «Если вы собрали нас здесь, значит, это что-то должно быть важным для нашей фракции. Но, пожалуйста, сначала представьте нам своего преемника. Я видел молодого человека, похожего на вас, и незнакомую девушку. Кто из них ваш преемник?» Йокай в белой маске с огромным телом спросил моего старика, наклонив свое тело вперед. «Проявите терпение. Командир хочет, чтобы мы сначала успокоились, прежде чем он расскажет нам о своем плане». Йокай с длинными волосами, одетый в темно-зеленое кимоно и черное хари, заговорил. Остальные йокаи начали открыто высказывать свое мнение. Некоторые из них даже спорили друг с другом, чтобы доказать, что их мнение правильное. Мой старик просто улыбался, наблюдая за тем, как йокаи припираются друг с другом. Я тоже находил это зрелище забавным, чем-то естественным, как будто между йокаями так и должно быть. «Шумная компания, совсем не похожа на Айкаси из моего дома», сказала Хагорома Гицуна, раскрыв веер перед ртом. Она смотрела на йокаев, прищурив глаза. «Живенько, не правда ли? Мне нравится, как они открыто высказывают свои мнения, они пинают друг друга в спину, как другие фракции», — сказал Яхагорома Гицуне, глядя на гостей. «Мне очень нравится, как Йокай ведут свои дела, в отличие от демонов, которые строят планы друг против друга, или против ангелов, которые выполняли приказы серафимов. Йокай высказывают свое недовольство прямо перед лицом друг друга, так что они выясняют мнение друг друга и в итоге улаживают все без кровопролития. Некоторые йокай, правда, прибегают к кровопролитию, но до войны дело не доходит. В крайнем случае, они устроят дуэль друг с другом и получат удовлетворение после дуэли, прежде чем снова друг с другом выпивать. Живые, но глупые. Как и ожидалось от йокаев Нурарихёна, сказала Хагорома Гицуне тоном, наполненным насмешкой. Тем не менее, они объединились под его знаменем, и никто из них не бросит вызов ни ему, ни мне, ответил я ей с ухмылкой на лице. Проявите терпение, я расскажу вам обо всем, мой старик наконец-то заговорил, и другие йокаи сразу же замолчали, переведя взгляд на него. Когда мой старик заговорил, атмосфера внезапно напряглась. Они с улыбкой на лице ожидали, что он скажет. Террористическая организация, за которой я следил, зашевелилась. Они начали действовать, когда мой сын, Рику, убил Кокабеля. Ха-ха-ха-ха, значит, этот длинноволосый уродливый падший ангел был убит молодым господином, крикнул один из присутствовавших на собрании. Никто не сможет победить нас. Да здравствует фракция восточных юкаев. Атмосфера снова стала оживленной, такие перемены часто случались на собраниях йокаев. Тихо, крикнул мой старик, и все мгновенно закрыли рты. Не зацикливайтесь на Кокабеле, организация, которую я выследил, опаснее его. Они нацелились на всех сверхъестественных, самые раздражающие среди них те, кто называет себя фракцией героев, и фракция, которую возглавлял тот, кого мы все ненавидим. Мой старик сузил глаза и выдал улыбку. На лицах гостей тоже появились серьезные выражения, их аура разлилась по телу. Фракция старых демонов, я прав, командир, Йокай с длинными волосами скрипнул зубами, когда сказал это. Я тоже сделал серьезное лицо, когда услышал старика. Действительно, даже если я еще не встречался с ними, то услышав их имя, я почувствовал отвращение. Хагорома Гицуне, не знавшая о фракции старых демонов, оглядывала комнату, смущенная внезапной переменой. Она наклонила голову к моему уху и прошептала, что это за фракции старых демонов и героев. Они чем-то отличаются от обычных демонов. Я взглянул на Хагорома Гицуне и сказал, они – паразиты этого мира. Они хотят, чтобы демоны правили над другими фракциями и расами. Другими словами, они – голова террористической организации. Фракция героев хочет, чтобы люди были свободны от других сверхъестественных существ. Проще говоря, они расисты, то есть идиоты. А они сильные, я слегка кивнул. Мне неприятно это признавать, но у фракции старого демона был сверхдемон, а у фракции героя – обладатель истинного Лангина. Я могу одолеть Цао-Цао в поединке, если никто не будет мешать нам. Насчет резевима Люцифера, мне придется получить крушитель баланса, прежде чем я буду достаточно уверен в себе, чтобы победить его. Возможно, я смогу его одолеть, если использую Мото из Хагорома Гицуне или сразу с большим количеством йокаев, но в бою нет ничего определенного. Итак, я хотел, чтобы йокаи из восточной фракции были начеку. Фракция героев скоро нападет на нас, и их целью будут девятихвостые лисы. Госпожа Ясака, спросил один из йокаев. Мой старик кивнул. Не только Ясака, но и Куна, ее дочь, тоже станет мишенью. Мы можем оставить их западным йокаем, потому что у нас есть еще один объект для защиты. Старик перевел взгляд на Хагорома Гицуне. О, я тоже стану мишенью, как они смеют нападать на меня. Недовольным тоном сказала Хагорома Гицуне, закрыв веер и сузив глаза. Она девятихвостая лиса. Воскликнул один из собравшихся йокаев, указывая указательным пальцем на Хагорома Гицуне. Как это возможно? Можешь ли ты доказать нам это? Спросил одноглазый йокай. Молча, из спины Хагорома Гицуне показались хвосты и глаза других йокаев расширились от удивления. Мой старик снова перевел взгляд на остальных йокаев. Теперь вы все поняли. Мы тоже будем защищать ее. Я не нуждаюсь в твоей защите, Нурарихён. Хагорома Гицуне отказала твердым тоном. Оба они напряженно смотрели друг на друга. Я больше не мог этого выносить и заговорил. Я позабочусь о ней один, старик. Мы отправимся в Киото, когда фракция героев начнет атаку, или, что еще лучше, завтра я нападу на фракцию героев со своим Хикияко. Мой старик улыбнулся, словно ожидая моего ответа. «Хорошо, но не нападай на них. Их база находится за пределами Японии, за пределами нашей территории. Нас заподозрит в нападении на другую фракцию, если мы войдем на их территорию без предварительного уведомления. Я оставлю ее защиту на тебя, Рику. Можешь на меня рассчитывать, отец». Глава 87. Бригада хаоса и правопреемства. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Теперь поговорим о следующем. Помимо того, что они нацелились на девятихвостых лис, они нацелились еще на нечто более неприятное. Они хотят вызвать Великого Красного, используя силу Лей-линии в Киото. Услышав имя Великого Красного, одного из драконьих богов, обитающих в пространстве между измерениями, Йокай заволновались. «Даже я признаю, что пытаться сражаться с этим существом – самоубийство. С моей нынешней силой я буду убит одним его ударом. Это если я не смогу убежать от него, а я уверен, что смогу убежать, не попавшись». Хагорома Гицуне уже знала о двух драконьих богах. Я взглянул на нее и увидел, что она смотрит на меня. Она выглядела так, словно собиралась меня убить, и я понял, что причина тому мое заявление перед всеми о том, что я буду защищать ей. Должно быть, она подумала обо мне как о человеке, который никогда не слушает другого, не то чтобы я был против такого клейма. «Командующий, ваша информация правдива. Если вы просто хотели нас разыграть, то это не смешно», — сказал один из йокаев. Мой старик выдул свою трубку, а затем сделал серьезное лицо. «Разве похоже на то, что я шучу? Я не стану шутить над такими вещами». Остальные йокаи посмотрели на него с пониманием. Они, наконец, осознали опасность, которую представляла организация. У организации, бригады хаоса, многочисленная армия. У нас, йокаев, есть своя армия, но ее недостаточно. Лидер бригады хаоса — это одна из драконьих богов, офис. Бормотание между йокаями в комнате стало громче. Теперь они не смотрели на моего старика, а переглядывались и обсуждали, что им делать в будущем. «Не совсем так, старик», — сказал я отцу, скрестив руки. Внимание всех присутствующих в комнате мгновенно сосредоточилось на мне. Офис, лидер только по названию, настоящий лидер бригады хаоса, Резивим Ливан Люцифер. На этот раз даже мой старик смотрел на меня с удивленным выражением лица. «Хаэм, неужели он не смог достать эту информацию? Я не буду ничего скрывать от своего клана. Если информация в моей голове была способна принести мне и моему клану преимущество, то я скажу им. Цель офис – прогнать Великого Красного из пространства между измерениями. Она хотела вернуть свой покой, что легко сделать с моей силой, или нам просто нужно позволить ей жить в том месте, старик». Я ухмыльнулся своему старику и другим йокаям. Войдя в то место за нашим особняком, я придумал план. Если офис хотела покоя, то место, которое окружал страх моего старика, идеально подходило. Там не было никаких тревожных звуков, и место было отлично скрыто. Только я и мой старик или кто-то, кто смог разрушить страх моего старика, способны найти это место. Я сомневаюсь, что демоны смогут его найти, и даже богам будет трудно найти его, если я добавлю эффект от моего священного артефакта поверх страха. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Откуда ты достал эту информацию, Рику?» — спросил мой старик с сомнением. Он хотел проверить или попытаться получить мой источник информации. «Почему ты спрашиваешь об этом, старик? Мой источник информации не имеет к тебе никакого отношения, верно? Ха!» Мой старик нахмурился и крикнул: «Думаешь, что теперь ты стал сильнее меня, а, сопляк? Ха! Это факт. Хочешь помериться силами прямо сейчас?» — крикнул я в ответ своему старику, наклонив голову ближе и подняв правую ногу, чтобы запугать его. Увидев нас, йокаи были ошеломлены, но быстро оправились и, взяв стоящую перед ним чашку с саке, улыбнулись. «Дерзайте, молодой господин. Командир часто зазнается в последнее время». «Нет, командир, молодой господин еще слишком молод, научите его хорошим манерам». «Ха, а чем ты, молодой господин, достаточно силен для своего возраста? Он даже победил Кокобеля, не вспотев». Йокаи разделились на тех, кто поддерживает моего старика, и тех, кто поддерживает меня. Они походили на футбольных болельщиков, которые дрались с друг другом, пока их любимые команды играли, а затем они мирились после матча. «Похоже, объявление преемника придется немного отсрочить», — сопляк», — сказал мой старик со злобной ухмылкой на лице. Я закрыл правый глаз и с такой же ухмылкой сказал: «О, я тоже так думаю. Я не стану твоим преемником, если ты окажешься слишком слаб, старик. Я создам свою собственную фракцию». Йокай начали кричать, а затем мы одновременно исчезли из их поля зрения. Когда я исчез, используя Митё Шисуи, я взглянул на Хагорома Гицуна и увидел, что она улыбается. Как только я заметил, что мой старик исчез, я призвал свой Нэнокиримару и напитал его страхом, прорезав место перед собой. Его страх был разрезан довольно легко, и его тело вновь появилось из воздуха. Его кимоно тоже задело, но на его теле не было ни царапины. «Ха-ха-ха-ха, это все, старик!» — крикнул я, рассеивая свой голос так, чтобы он был слышен из разных мест. Мой старик усмехнулся, а затем вооружил свою правую руку копьем, сделав движение взмаха. Он взмахнул правой рукой слева направо, целясь мне в живот. «Это загадочная вещь, мы, Йокай Нурарихёна, никогда не будем ощущаться другими, но мой старик каким-то образом смог определить мое место. Но, к сожалению, его страх сейчас был немного слабее моего. Наконец я понял, что мой старик использовал большую часть или, по крайней мере, половину своей силы, чтобы спрятать дом, в котором давным-давно жила моя мать. Поэтому он не может разрубить мой страх и поднял руки в поражении. Я появился снова, и Йокай захлопали в ладоши в мою честь. «Воу, молодой господин! Да здравствует командир! Да здравствует молодой господин!» Йокай пришли в оживленное настроение, словно информация о бригаде Хаоса была просто попутным ветром. Я знал это с самого начала, поэтому последовал примеру своего старика и показал свою силу. Это также помогло показать мою силу главам клана, чтобы они одобрили мою позицию как наследника, преемника главы клана Восточных Юкаев. «Что ж, похоже, я не ошибся, назначив тебя своим преемником, Рику», — сказал мой старик, снова заняв свое место. Я снова сел, не обращая внимания на то, что мы только что быстро обменялись мнениями, и улыбнулся. «Как будто кто-то, кроме меня, может быть твоим преемником». Мы одновременно рассмеялись, а затем собрание, как обычно, перешло в соревнование по выпивке. Глава 88. Визит в Ватикан. Снова. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «Ты уверен, Рику, это займет у тебя по крайней мере неделю?» — спросил мой старик. Мы стояли у входа в мой особняк. Мой старик смотрел на меня, передо мной стояла Сицуна, а я стоял с Масами и Кубинаши. Оба они отныне будут следовать за мной, куда бы я ни пошел. Сначала я хотел взять с собой только Масами, но потом попросился и Кубинаши. Я не стал возражать и разрешил ему пойти со мной. Я хотел получить осколок Экскалибура, чтобы еще больше увеличить свою силу, но после изучения техники, которую дал мне мой старик, у меня достаточно силы, чтобы разрубить противника. Поэтому моя цель изменилась. Я хотел найти базу бригады Хаоса. Она может находиться в пространстве между измерениями, но у фракции героев наверняка есть база на Земле, и это моя цель. Я слабо помню из сериала, что их база располагалась недалеко от Японии, но я забыл точное место. Прошло 16 лет с тех пор, как очутился в этом мире, и мой предшественник, который был здесь много лет назад, не записал местоположение их базы в моем блокноте. Да, раз уж бригада Хаоса зашевелилась, нам тоже стоит действовать, я справлюсь. Моей лучшей ставкой был Вали, если я найду его, то смогу встретиться даже с самой офис. Говоря о Вали, я ухмыльнулся своему старику. «Эй, старик, дай мне способ связаться с потомком твоего старого друга. Он, несомненно, будет очень полезен в этом деле». Сицуна прикрыла рот рукавами своего кимоно, похоже, понимая, о чем я говорю. Масами и Кубинаши были в неведении, потому что ничего не знали о моем старике. «Ты спланировал это в тот момент, как я привел тебя в то место, ха», — сказал мой старик, почесывая затылок. «Как и ожидалось от молодого господина, он похож на вас, командир», — сказала Сицуна, слегка смеясь с закрытыми глазами. «Черт, зачем я вырастил его таким хитрым», — ворчал мой старик, глядя в небо. Мы просто улыбались, глядя на моего старика, пока он, наконец, не опустил голову. «Ладно, его зовут Бика, он Йокай обезьяна, и у него есть оружие, напоминающее посох той старой обезьяны, Руиджин Губанг. Бика, значит». Я ожидал, что это он, но он сливал информацию о бригаде Хаоса Суню Куну. Мой старик сказал, что у него тоже есть инсайдеры. Я посмотрел на него с хитрой улыбкой на лице, говоря ему своим выражением, что он не сможет меня обмануть. Ха! Мой старик вздохнул и скрестил руки. У меня было несколько инсайдеров, но их убили после того, как они передали мне информацию. Прискорбно терять их, но ничего не поделаешь. У моего старика было печальное выражение лица, когда он это говорил. Его информаторы были убиты, так вот почему он провел вчера эту встречу. Я кивнул головой, а затем повернулся. Пошел прочь и поднял правую руку. Не волнуйся, старик, не только мы видим в бригаде хаоса помеху. Я загляну куда-нибудь и расскажу им об этой информации. У нас много союзников. Я оглянулся через плечо с ухмылкой на лице. Кубинаши и Масаами склонили головы перед стариком и последовали за мной. После того, как они оба догнали меня, я телепортировал нас троих в Ватикан. Мы прибыли прямо перед их церковью, и нас тут же окружило множество экзорцистов. «Остановитесь на месте и назовите себя». Один из экзорцистов в типичном одеянии экзорциста вышел вперед и направил на нас свой меч. Это был мужчина лет 30 с каштановыми волосами. Другие экзорцисты достали свои световые мечи и тоже направили их острие на нас. Когда он увидел нас, нет, когда он увидел Масаами, который стоял рядом со мной, он удивился. «Масаами?» – спросил экзорцист. Я посмотрел на Масаами и увидел, что он слегка улыбается, но на его лице было грустное выражение. «Много времени прошло, Шидо-сан. Я не ожидал, что вы окажетесь в Ватикане. Я слышал, что вы перестали быть экзорцистом и стали пастором протестантской церкви Англии». Поняв личность Масаами, мужчина с каштановыми волосами, которого я принял за Шидо-Таудзи, отца Шидо-Ирины, опустил свой меч и жестом руки приказал остальным экзорцистам сделать то же самое. «Меня вызвал сюда Васко Страда-сама», он сказал, что у него имеется интересная информация. Как же удивился, узнав, что подчиненный, которого я сам убил, на самом деле все еще жив и несколько дней назад посетил церковь Ватикана. «Мне повезло, но я все равно не могу тебя простить. Ты ведь и без меня знаешь причину, верно?» Масаами сузил глаза и посмотрел на Таудзи. «Что ж, это нехорошо. Таудзи убил его возлюбленную, поэтому я понимал, почему он злится. Но сейчас мы находились перед церковью, и я хотел заключить с ними союз, чтобы справиться с бригадой хаоса. Да, я был неправ. Я убил тебя и загнал твою возлюбленную обратно в подземный мир. Я не буду просить прощения». «Погоди-ка, загнал обратно? Клирия еще жива». Масаами прервал Таудзи, громко крикнув. На его лице появилась надежда. «Значит, Клирия Белиал была жива. Так вот почему город Куа был арендован демонами для детей сатаны. Клирия Белиал никогда не присматривала за городом Куа. Да, мы прогнали ее в подземный мир, потому что хотели сохранить статус-кво трех фракций. Если мы убьем ее, начнется война, а мы хотели этого избежать». Масаами широко улыбнулся, опустив голову. «Вот так, значит, она жива», — пробормотал он низким голосом. И после устранения недопонимания я произнес: «Итак, могу ли я встретиться с Васко прямо сейчас?» Таудзи посмотрел на меня и кивнул. «Да, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Таудзи, жестом руки приглашая следовать за ним. Экзорцисты освободили нам дорогу, и мы последовали за Таудзи. Глава 89. Габриэль. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Таудзи привел нас в большую комнату внутри церкви. Комната была пуста, но посреди нее стоял большой стол и три стула с каждой стороны стола. Таудзи попросил нас сесть на левую сторону стола, пока он позовет Васко Страду и других, которые хотели встретиться со мной. Он вышел из комнаты и закрыл большую белую дверь, украшенную золотом. «Рику-сама, как вы думаете, смогу ли я встретиться с ней снова?» — спросил Масаами после того, как дверь закрылась. «Давай поговорим об этом позже, Масаами. Сейчас я думаю о том, кто придет с Васко», — ответил я Масаами, скрестив руки и улыбаясь. «Прошу прощения, Рику-сама», — извинился Масаами, слегка склонив голову. Я жестом руки попросил его не обращать на это внимания, а Кубинаши спросил с левой стороны: «А это какая-то проблема, Рику-сама? Я считаю, что люди слабее нас, за исключением некоторых». «Нет, никакой проблемы, но если с Васко придет и Серафим, то будет хлопотно. Хотя это даже к лучшему. Таким образом, я смогу напрямую договориться о союзе между церковью и фракцией Йокаев, чтобы уничтожить бригаду хаоса». «Вот как? Есть вероятность, что мы встретим Серафима», — сказал Масаами дрожащим голосом. По правде говоря, я ожидал такой грандиозной аудиенции после того, как посетил Васко в тот раз. Когда я впервые встретился с Васко, я пробрался туда тайком, но потом экзорцисты, то есть Ирина и Зиновия, должно быть, доложили обо мне вышестоящим. Мало того, я без труда убил Кокобеля. Это было все равно, что сообщить сверхъестественному миру, что я вступил в схватку, поэтому было естественно, что лидер каждой фракции объявится, если я посещу их базу. Вопрос был в том, кто из серафимов встретит меня прямо сейчас. Я посетил это место без предупреждения, так что, думаю, Михаэля ожидать не стоит, поскольку он занят обслуживанием системы. Остаются только Габриэль, Уриэль и Рафаэль. Реку сама, сейчас не лучшее время спрашивать об этом, но мне стало любопытно, Кубинаши сказал серьезным тоном. Я посмотрел на него и увидел, что он смотрит на меня с серьезным выражением. Что люди думают о нас, Йокаях, в этом мире? Считают ли они нас мифом или призраками? Это хороший вопрос, но действительно неуместный, чтобы задавать его в этом месте. А еще, что церковь думает о нас, Йокаях, в целом? Взгляды, которые я получил ранее, отличались от взглядов, которые я получал от семьи Кейкайн. Люди в этом месте просто смотрели на меня, как на любое другое сверхъестественное существо, без ненависти. А, так вот оно что. Конечно, церковь не имеет к нам никакого отношения, поэтому они не испытывали к нам никакой ненависти. Мы, Йокай, всегда стояли посреди линии нейтралитета. Другие фракции считали нас подчиненными фракции Синта, но это было далеко от истины. Боги сильны, но кто-то вроде меня и моего старика может, по крайней мере, дать им отпор, если мы будем сражаться против них. Поэтому мы занимаем нейтральную позицию в мире сверхъестественного. Кубинаши, казалось, был удовлетворен моим ответом, так как он кивнул и улыбнулся. Приятно слышать. Йокаев не презирают в этом мире, и меня это радует. Это правда. Насколько я знаю, до того, как Рику сама пригласил меня, я всегда думал о Йокаях как об отдельных существах, а не как о расе сверхъестественного. Я никогда не ожидал, что существует такая сила, как Нурарихён или Рику сама, сказал Масами, глядя на Кубинаши. Йокай были мирной расой, они никогда не ввязывались в войны, пока не случился инцидент с никоматами, добавил Масами. Когда он это сказал, я перевел взгляд на Масами. Не говори об этом, сказал я холодным тоном, заставив Масами удивленно расширить глаза. Он склонил голову и сказал: «Мои извинения, Рику сама, я перешел границы дозволенного». Я взглянул на Кубинаши и увидел, что у него тоже удивленное выражение лица. Похоже, он хотел спросить о случившемся, но сдержался, так как дверь в комнату открылась. В комнату вошли три человека. Одним из них был Васко. Позади Васко стояла женщина в монашеской одежде, на вид ей было около 20 лет. Последняя была довольно удивительной, единственная женщина Серафим, Габриэль, следовала за ними с улыбкой на лице. Таудзи тоже вошел в комнату после того, как трое из них прошли к своему креслу. Он встал перед дверью и скрестил руки за спиной. Габриэль села на стул посередине, Васко слева, а женщина в монашеской одежде справа. «Здравствуйте, нам не доводилось раньше встречаться, верно?» Как только Габриэль села на свое место, она, не теряя времени, задала нам вопрос. Я взглянул на Васко и увидел, что он ухмыляется. Все старики, которых я встречал, очень любили удивляться, но я не удивлялся, так как пережил много неожиданных ситуаций. Я расслабил руки и улыбнулся Габриэль. «Верно, и я не ожидал, что сама леди Габриэль встретит меня в этой комнате». Женщина рядом с Габриэль смотрела на меня со стоическим выражением лица, но ее губы изогнулись в улыбке. «Это вполне естественно. Я поинтересовалась вами, гостями Ватиканской церкви, и пришла поприветствовать вместе с Васко, который сидит рядом со мной, словно в каком-то ресторане». Габриэль держала руку на щеке, когда говорила это. «Ха-ха-ха, это у меня в крови. Вы, наверное, слышали о Нурарихёне, который любит поесть и смыться. Да, занимательная история, но я такое не одобряю. Надо платить за блюдо, которое ешь». Габриэль показала на меня указательным пальцем, мило надувшись. Как и ожидалось, она самый невежественный ангел на небесах. Но это не значит, что она не знала, что делала. Она довольно долго прожила, так что за свою жизнь она должна была научиться одному или двум трюкам. Я поднял руки над головой и сказал: если вы так говорите, хотя я никогда таким не промышлял». Габриэль улыбнулась мне и кивнула. «Хорошо, значит, вы хороший мальчик. А теперь, почему такой хороший мальчик снова посетил Ватиканскую церковь?» Тон Габриэль стал серьезным в конце ее предложения, а ее улыбка теперь напоминала улыбку женщины рядом с ней. Я сузил глаза, и моя улыбка расширилась. Я положил правую руку на стол. «Во-первых, давайте перейдем на темы более интересные. Так-с, посмотрим, бригада хаоса, террористическая организация, возглавляемая офис, такая тема вас заинтересует?» Атмосфера в комнате внезапно стала напряженной. Васко сузил взгляд, а улыбка женщины рядом с Габриэль сменилась хмурым взглядом. Габриэль тоже удивилась, прикрыв рот руками. «Можете рассказать поподробнее?» – спросила Габриэль. Глава 90. Формирование Альянса. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. «Это плохо», – сказал Васко, скрестив руки. «Я рассказал ему о том, о чем говорил мой старик на встрече, и их реакция была такой, как я и ожидал». Васко держался за голову, у Габриэль был шок, а у женщины рядом с ней, которую я наконец-то узнал, как зовут, Гризельда, было горькое выражение лица. Они выглядели неважно, особенно учитывая, что церковь была одной из самых слабых фракций в сверхъестественном. Ангелы еще не изобрели свою систему храбрых святых, а люди не могут надеяться на борьбу с фракциями офисы прошлых владык демонов. «Я никак не ожидала, что они создадут организацию», – пробормотала Габриэль, глядя на стол. А Гризельда вела себя спокойнее всех. Она взглянула на меня с равнодушием и спросила: «Я все понимаю, но хотела бы кое-что спросить, если вы не возражаете». Я поднял на нее правую руку и улыбнулся. «Не стесняйтесь, спрашивайте. Какова причина вашего визита в Ватиканскую церковь на этот раз? Разумеется, вы пришли сюда не только для того, чтобы рассказать нам о бригаде хаоса, верно? Мне нравятся такие быстрые на подъем люди, как она». Она быстро оправилась от шока и вынесла здравое суждение. С широкой улыбкой на лице я сказал: «Я здесь, чтобы обсудить с Васко мечи. Они исчезли, то есть их не было в Японии. Я думаю, что мечи были кем-то вывезены из города Куа, а потом ограблены членами бригады хаоса».